Глава пятая. Напротив меня сидит Руслан. Мило болтает с нашей дочерью, а меня это раздражает. Злюсь от того, что он снова все испортил. Весь мой отдых пошел на смарку, и вместо того, чтобы наслаждаться обществом своей девочки, я должна теперь делить ее внимание с Русланом. Вчера весь вечер пыталась узнать у Киры, кто же рассказал Руслану, куда мы отправляемся. Но дочь так ни в чем и не призналась. И обижаться на нее нет никакого смысла. Кира очень любит своего отца, и я рада этому факту. Хотя бы одна из нас не разочаровалась в нем. Руслан легонько трогает Киру за носик и пододвигает тарелку с кашей, чтобы она наконец-то начала есть, а не обсуждать с ним, куда хочет сходить. Я вроде и слышу их разговор, но понять не могу, о чем идет речь. Меня сейчас все раздражает, даже внешний вид Руслана. Светлые удлиненные шорты, хлопковая рубашка голубого цвета, влажные волосы и его коронная ленивая улыбка. А еще меня просто бесит, что сегодня, как дура, все утро выбирала наряд, в чем пойду на завтрак. Убеждаю себя, что стараюсь только для себя. Но внутри мерзкий голосок хихикает надо мной, выводя еще сильнее. «Доброе утро!» — звучит рядом знакомый голос. Поднимаю глаза и замечаю возле нашего столика Макса. Обвожу его взглядом и сама себе удивляюсь. Хорош, даже очень, но вот если бы не такой накачанный. И весь в белом, шорты, майка-борцовка и даже браслет на часах белого цвета. «Доброе!» — улыбаюсь ему в ответ. «Я могу присоединиться к вам?» — спрашивает Макс. «Все столики сегодня с утра заняты». «Да». «Нет!» — звучат одновременно мой и Кирин голос. Поворачиваю голову в сторону дочери и, подняв бровь, смотрю на нее. Кира же, совершенно не замечая моего взгляда, осматривает Макса так, будто он отобрал ее любимые наушники. И тут голос подает Руслан. «Ну, раз нет ни одного свободного столика...» Он обводит взглядом гостиничный ресторан. «То, конечно, вы можете присоединиться к нам за завтраком». А после Руслан переводит взгляд на меня и, слегка приподнимая уголки губ, добавляет. «Да, милая». От этого обращения меня передергивает. Становится противно от одной интонации Руслана. Я вижу, что он злится. Чувствую это. Думала, разучилась за эти годы чувствовать его, но нет. Не вытравить его из себя. Только вырывать нужно. С корнем. Сжимаю челюсти, чтобы не начать грубить. Не при дочери. Да и слишком много здесь лишних глаз и ушей, чтобы устраивать бесплатное представление. «Как замечательно, что сегодня я смогу позавтракать со знакомыми!» Продолжает улыбаться Макс и присаживается рядом со мной. «А я смотрю, в нашей поликлинике доктора начали хорошо зарабатывать?» Сверля меня взглядом, говорит Руслан. «В нашей поликлинике доктора всегда хорошо зарабатывали», отвечаю я. Не только же в управлении хорошо работается. Хотя нет. Все же в поликлинике меньше платят. Нет бонусов в виде дополнительных услуг, оказываемых в кабинетах. Все же не выдерживаю я и вставляю свое слово. А в памяти быстро пробегают кадры, как я приехала порадовать мужа на работу, а вместо этого потеряла все. Чувствую, как ускоряется сердцебиение, а в животе начинает пульсировать фантомная боль. Прикрываю глаза. «Успокойся, Лара. Все это уже давно прошло. Отработанный материал». Открываю глаза. Натыкаюсь на взволнованный взгляд Киры. Улыбаюсь ей. А Руслан, поняв, что я имела в виду, начинает нервно поглощать свой завтрак. Скулы его напряжены. Злость можно в воздухе ощутить. Всегда так. Когда вокруг происходит то, что не нравится Руслану. И вот опять я улавливаю его настроение, отчего только сильнее раздражаюсь. Я хочу забыть все. Хочу, но не могу. Ларочка, а почему я думал, что ты в разводе? Задает вопрос Макс, и звучит он так повседневно, будто мы с ним каждый день обсуждаем нашу личную жизнь. Так я и в разводе. Я перевожу взгляд на него, приподнимая бровь. Чувствую, от такой скачки у меня снова появятся мимические морщины. А то, что Руслан Ильич является отцом моей дочери, не говорит о том, что он мой муж. Логично, согласно отвечает Макс. Но это не означает, что я не могу со своей дочерью и женой поехать на отдых. Снова встревает в разговор Руслан. Бывшей женой, поправляю его я. Ну, раз жена бывшая. Еще шире улыбается Макс, совершенно не замечая, что сейчас он может нарваться на огромные неприятности. То я могу позволить себе пригласить тебя, Ларочка, вечером прогуляться по пляжу. Говорит он так весело, что я даже теряюсь от его предложения. Я прекрасно знаю, что нравлюсь мужчинам, и многие пытались ухаживать за мной. Но имея опыт печальных отношений, как-то совершенно не хочется проверять в очередной раз, насколько хватит Макса. «А мамин вечер сегодня занят», — включается в разговор Кира. «Мы сегодня все вместе едем гулять по ночному Пхукету. Да, папа?» Кира переводит взгляд на Руслана. А у того в глазах уже пляшут те самые рогатые существа, которые я так хотела в свое время вытравить, но не вышло. «Конечно, моя королева», — согласно кивает Кире Руслан. «Так что, друг, в следующий раз». Он переводит взгляд на Макса. И вроде все в порядке. Голос спокойный, улыбка на лице. Но то, с какой силой Руслан сжимает вилку, напрягает. А вот Макса, по-видимому, нет. Волей-неволей сравниваю обоих. Оба достаточно обаятельные, подтянутые. Если присмотреться, можно заметить, как на наш столик бросают взгляды те женщины, кто приехал сюда поохотиться. Но вот я-то не на охоту приехала. Я хочу отдохнуть, а вместо отдыха, выходит, должна весь отпуск быть в напряжении. Следующий так в следующий. Я слышу ответ Макса, а дальше происходит то, чего я точно не ожидала. Макс поднимается из-за столика, берет мою руку и, прикасаясь к ней губами, говорит. «Я буду надеяться, Лара, что ты мне уделишь несколько своих драгоценных вечеров, пока мы будем здесь». Он легонько проводит пальцами по внутренней стороне ладони, а я покрываюсь противными мурашками. «И надеюсь, ты запомнила, какой у меня номер». От последней фразы мое удивление достигает наивысшей точки. «Спасибо за компанию». Макс выпрямляется и, развернувшись, уходит. За столиком воцаряется просто гробовая тишина. И если Кира старается что-то ковырять в своей тарелке, то вот Руслан уже, не скрываясь, пыхтит от злости. «А номер моих апартаментов ты знаешь?» — спрашивает тихо Руслан, заставляя меня подавиться воздухом. «Мне он не нужен». Стараюсь говорить спокойно и обращаюсь к Кире. «Я в номер, милая. Если ты хочешь успеть прогуляться до жары, то давай быстрее. Папа тебя проводит, а мне нужно освежиться». «Хорошо, мам», — отвечает Кира, переводя взгляд на Руслана. А я поднимаюсь и быстро выхожу из ресторана. Все. На сегодня мой лимит общения с Русланом исчерпан. Это что такое? Ревность? Он идиот или только притворяется? Пока добираюсь до номера, стараюсь успокоиться, но выходит плохо. Одно радует, что номера у нас и правда разные, и он точно не сможет попасть в наш.